Раздался бравурный марш, исполняемый на пианино. Занавес раздвинулся, и из-за него в одних трусиках вышло 40 мальчиков, разделенных на десятки по национальностям: узбеки, таджики, бухарские евреи, русские. Собравшиеся рассмеялись, но смех быстро смолк. Все поняли, доктор Исаев вовсе не намерен смешить гостей. Это был жуткий парад детей-маляриков. Рахитичные тонкие ноги, изможденные лица, раздувшиеся от распухшей селезенки животики и страдальческие глаза. Пианино смолкло, и в свинцовой тишине перед сидящими в зале мужчинами продефилировал интернациональный парад маляриков. Примечание. Зуев ордынец Михаил Ефимович. Очерк «Кездерма». Журнал «Вокруг света». Номер 18. 1930 год. Потом дети расселись по скамейкам, а Исаев, одарив артистов леденцами, произнес страстную речь о причинах и следствиях малярии. Его слушали, буквально затаив дыхание. Показав жертвы болезни, он обратился к виновникам. Оказывается, главным распространителем малярии являются дыхканин и строитель. Первый по своей темноте и жадности, желая захватить побольше воды для полива, устраивает болото на своих полях. Второй роет ямы, чтобы добыть глину для производства кирпича, и тоже образует лужи, где в течение 15-20 дней комары выводят свое потомство. Естественно, что кровососы обрушивают удары своих полчищ первым делом против тех, кто обеспечил им удобное место выплода. И это воистину полчища. Достаточно одному комару обрести благополучие, и он оставляет после себя 1500 миллионов потомков, по 1000 штук на каждого жителя Бухарского оазиса. Но что там ямы кирпичников? Оказывается, даже общая любимица, городская стена, которую бухарцы запросто зовут кемперик, даже она, старушка, причастна к размножению этих тварей. Доктор Исаев утверждает, что эта гордость Бухары – ничто иное, как стена мертвых. Ров, который образовался при ее возведении, превратился ныне в болото и отнимает жизнь у тысяч и тысяч людей. Речь Исаева, как рассказывают, произвела на присутствующих столь сильное впечатление, что комендант города, не выходя из постпредства, составил приказ, в котором строжайше предписывал жителям города убрать все валяющиеся на улицах и во дворах консервные банки, ибо они, если не сейчас, то в дождливое время могут стать местом вывода анофилисов. Не знаю, насколько достоверна история с банками, но в одном из самаркандских архивов я действительно обнаружил приказ по гарнизону Бухары, помеченный 27 февраля 1923 года. Явно под влиянием исаевской пропаганды начальник гарнизона Бегунов приказывал командирам и военкомам озаботиться очисткой арыков, не допускать застоя воды в них и образования около помещений скопления воды, дабы не иметь очагов заразы. На полгода раньше такой приказ в Бухаре был бы попросту немыслим. Парад юных маляриков в постпредстве РСФСР достиг цели. Бухарское правительство обсуждало разные аспекты исаевского предложения. В восточном городе, затевая любое общественное деяние, приходится принимать в расчет и законы религии, и многовековые традиции. Очевидно, споры в арке затягивались допоздна, ибо доктор Исаев получил в конце концов специальный пропуск, где по-русски и по-таджикски арабской вязью значилось, что он имеет право беспрепятственного входа и выхода из крепости Арк во всякое время дня и ночи. В те смутные времена не так уж много иностранцев получало столь свободный допуск в правительственную резиденцию независимой Бухарской республики. Недавно еще мало кому ведомый медик сравнялся в этой привилегии с постпредом РСФСР и руководителями расквартированного в Бухаре 13-го корпуса Красной Армии. К весне исаевский план уже никто почти не оспаривал. В то, что летняя вспышка малярии повторит ужасы прошлого сезона, поверили и военные, и гражданские власти. В приказе по Туркестанскому фронту, изданном в Ташкенте 22 марта 1923 года, о предстоящей эпидемии говорилось без обиняков. Тяжелый пример необычайного развития малярии в войсках фронта в 1922 году обязывает каждого военнослужащего без различия воинского звания и служебного положения приложить все силы к тому, чтобы в текущем году оградить войсковые части от напрасных потерь, памятуя, что каждый красноармеец, оставшийся в строю, повышает боеспособность части. Примечание. Приказ по гарнизону города Бухары, номер 30, февраль 1923 года. Архив института имени профессора Леонида Михайловича Исаева. Подлинник. В приказе приводился список особенно неблагоприятных по малярии местности. Бухара в этом перечне занимала не последнее место. Так повелось издавна. Эпидемии устремляются по стопам войн и революции. Наиболее прозорливым вождям приходилось принимать в расчет участие этой темной стихии в общественных судьбах. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей. Говорил в 1919 году Ленин. Примечание. Владимир Ленин. Речь на 7-м Всероссийском съезде Советов. В марте 1923 года, в разгар самых жарких боев с басмачами, правительство БНСР приняло план широкой операции против комаров. Примечание. БНСР – Бухарская Народная Социалистическая Республика. Впервые за тысячелетнюю историю Бухары новые хозяева города и оазиса объявили заботу о здоровье народа делом государственной важности. Постановление было принято по инициативе ленинского выученика, председателя Всебухарского ЦИКа Файзулы Хаджаева. В деталях разработать план операции поручили Совету труда республики. На заседание этой важнейшей государственной организации, она, очевидно, соответствовала Совету труда и обороны РСФСР, Леонид Исаев явился уже не в качестве гостя. По рекомендации все того же Хаджаева его назначили полноправным членом Совета. «Не подумайте, что, сделав столь блистательную государственную карьеру, врач переменил костюм или поведение», —